Глава 5. Болезни. Люди — существа эмоциональны. Каждый из нас рождается в теле и живет в нем каждый день. Каждый день мы испытываем целый спектр эмоций — положительных и отрицательных. Эмоции имеют вполне реальную силу действия. Изучая психосоматику и нейрофизиологию более 8 лет, я могу с уверенностью сказать, что эмоции материализуют наши мысли. Меняя химический состав внутри организма, позитивные эмоции помогают нам чувствовать себя хорошо, стабилизируют работу организма, восстанавливают гормональный фон, стимулируют обновление поврежденных клеток и даже повышают уровень онкозащиты. Что же с негативными эмоциями? Их спектр влияния крайне велик. И не зря я начала эту главу именно с эмоций. Казалось бы, при чем тут они и болезни? А при том, что негативные эмоции способны нанести ущерб телу. Так начинается болезнь, когда в течение долгого времени человек направляет свои силы на то, чтобы вредить самому себе. Порой мне задают вопрос, что делать, если я 10 лет слежу за бывшим в социальных сетях? На это я могу сказать только одно. Почему вам не жаль тратить на это собственные эмоции? В лучшем случае вы попросту сольете свои силы в никуда, а в худшем направите их против себя же. Ежедневно повторяющееся эмоциональное страдание бьет по здоровью. Колоссальное количество психосоматических заболеваний рождается именно внутри этого конфликта. Я зависим от негативного прошлого. И что самое неприятное, мне хочется его повторять. Станьте жадными до своих эмоций. Не тратьте их на ругань в комментариях. Негатив, бывших, прошлое. На то, что не принесет вам реальных изменений и результата. Цените их. Разбирая болезни с позиции психосоматики, мы будем подобно детективам искать с вами преступника, который ворует ваше здоровье. Попробуйте найти тот разрыв, случившийся когда-то в вашей жизни. Именно он разделил вас на три части. Жесткого взрослого, маленького, потерянного ребенка и отсутствующего родителя. Впрочем, каждая из субличностей может иметь свои характеристики. Попробуйте найти повреждения, а в конце книги мы с вами выполним упражнение, чтобы помочь телу сделать первый шаг к исцелению.